Глава первая. «Танечка! Таня!» Бросаюсь к каталке, но меня не пускают. «Что с ней?» Сестру в быстром темпе везут в реанимацию. «Состояние очень тяжелое. Нужна срочная, дорогостоящая операция. Врач называет сумму. Мои ноги подкашиваются. У меня нет таких денег. Где-нибудь найдите, иначе ваша сестра не проживет и двух дней». Я приказываю себе собраться и начать искать выходы. Я знаю, кто мне может помочь. Выбегаю из больницы, ловлю такси и еду в частный сектор. Машина тормозит возле огромного современного особняка. На улице начинается сильный ливень, мое тонкое шифоновое платье промокает насквозь всего за несколько секунд. Подбежав к входной двери, с силой жму на звонок. Дверь открывается спустя минуту. Перед собой я вижу высокую фигуристую блондинку в коротких розовых шортиках и топе, под которым нет лифчика. «Надя?» — удивилась она, поморщившись. «Тебе чего?» «Мне очень нужна твоя помощь. Беда случилась!» Навзрыд рыдаю. «Будь у меня другой вариант, я бы ни за что не пришла сюда и не стала перед ней унижаться. Но Ирина — моя школьная подруга. Ее семья не из бедных. В школе она всегда красиво одевалась, и у нее всегда было много денег на карманные расходы. Что тебе нужно?» «Деньги. На операцию. Срочно. Моя сестренка попала в аварию. Если в ближайшее время денег не будет, ее не станет». «Назови сумму». «Миллион». Девица недовольно фыркнула, скрестив руки, отчего ее грудь, сжавшись, стала выглядеть еще больше. «У меня тут что, дом милосердия?» В тот же момент Ирину будто осенило. Хитро прищурив глаза, блондинка задумалась. И ответила. «Я дам тебе деньги, но не за просто так. Взамен на услугу. Все, что угодно». Девушка лукаво рассмеялась, отчего у меня пробежал мороз по коже. «Я участвую в вокальном конкурсе талантов. Этот конкурс очень важен для меня. Главный судья там начисляет баллы только через постель». Не знала, что она увлеклась шоу-бизнесом. У нее вообще по пению в школе была двойка. Я догадалась, на что Ирина намекает. Странно, почему она сама под него не ляжет. Ирина вряд ли хранит целомудрие. Она всегда пользовалась большой популярностью среди мальчиков. Каждую неделю в школьные годы появлялась на публике с новым парнем. Но сейчас меня больше всего на свете волновала жизнь сестры, так что под воздействием шока я не обращала внимания на детали и лишних вопросов задавать не стала. «Я назову время и место. Ты должна будешь туда приехать и притвориться мной. Ты проведешь ночь с мужчиной вместо меня и получишь свои деньги». «Но он же узнает, что я — это не ты». «Не проблема. Он любитель выпить. А когда напивается, вообще ничего не соображает». «Хорошо. Я сделаю это. Лишь бы моя сестричка осталась жива. У меня нет выбора. Если я потеряю Таню, я останусь совершенно одна». Я не могла ни есть, ни спать. Провела несколько часов в мучительном напряжении, сидя возле дверей реанимации. Наконец, после обеда раздался звонок. «Сегодня вечером будь готова выполнить свою часть сделки. Я пришлю к тебе домой водителя с вещами. Приведи себя в порядок, надень мое платье и обязательно побрызгайся моими духами. Водитель отвезет тебя в отель». «А деньги получишь сразу после того, как дело будет сделано», — огрызнулась Ирина, повесив трубку. Я поспешила домой и сделала все, как велела бывшая одноклассница. Ровно в 9 вечера я стояла возле дверей нужного номера отеля 5 звезд. Волновалась ли я? Да. Но намного больше, когда ехала. Сейчас вдруг почувствовала странную вялость, как будто только что отошла от глубокого наркоза. Сейчас же все тревоги куда-то исчезли. Это из-за той таблетки, которую мне дала Ира. «Выпьешь, когда сядешь в такси». «Что это?» «Успокоительное. На травках. лечебных. Проинструктировала она меня по телефону. Чтобы ты не волновалась. Я тоже скоро буду. Когда ты все сделаешь, я войду и займу твое место. Скажи, почему ты сама с ним... Тебе что, деньги больше не нужны? Зачем вопросы лишние задаешь? Раздраженным криком. Прости. Девушка выдохнула. Мой жених, он из знатной, богатой семьи. Он сделал мне предложение, но день свадьбы еще не скоро. Я должна оставаться невинной. Таковы традиции его семьи. Понятно. Осторожно жму на дверную ручку, вхожу. Номер большой, люкс. Здесь очень темно. Я сейчас плохо соображаю и плохо вижу, но все же кое-как отыскиваю спальню, а там и кровать. Сквозь марево на большой кровати размыто вижу силуэт мужчины. В темноте плохо видно его лицо, но упругие подкачанные ягодицы, наполовину прикрытые шелковым одеялом, не заметить невозможно. Сделав глубокий вдох, я начала расстегивать пуговицы на платье. Полностью раздевшись, легла рядом с ним. Дотронулась кончиком пальцев до горячего мускулистого плеча. Мужчина застонал, резко перевернулся на бок. Не успела о чем-либо подумать, как он обвил крепкими руками мою талию, притянул к себе и горячо поцеловал. От глубокого, сводящего с ума поцелуя я потеряла контроль над происходящим и улетела в сладкую пропасть беспамятства. Открыла глаза глубокой ночью. Незнакомец, с которым я провела ночь, крепко спал, лежа на животе, повернув голову в противоположную от меня сторону. Я густо раскраснелась, вспомнив, с каким напором он набрасывался на меня и изводил чуть ли не до потери пульса. Ну и дикарь. Быстро оделась и вышла из номера. За поворотом меня уже ждала Ирина, нервно оглядываясь по сторонам. «Ну что, получилось?» Кивая, прикусив нижнюю губу. «Прекрасно. Он не увидел твоего лица?» В номере было очень темно. Я и сама не успела его рассмотреть. Мало того, что темень, так еще и в глазах до сих пор мутно. «Деньги принесла?» Ирина покопалась в брендовой сумочке, вальяжным жестом протянула мне карту. Взяв ее, я развернулась и побежала к выходу. «Беги! Спасай свою сестру! Надеюсь, она оценит твой подвиг», сказала с долей ехидства, когда я ускорила шаг. Меня не волновали ее слова. Передо мной стояла цель — немедленно передать деньги врачам и спасти жизнь единственного близкого человека. Сев в такси, сжав карту в руке, я вдруг расплакалась. Внизу живота ощущалась болезненная тяжесть. Блаженная нега в мышцах исчезла, зрение обрело четкость, голова вновь стала трезвой. И тогда я осознала важную деталь. А ведь этот мужчина, он стал моим первым. Ирина. Ирина вошла в номер отеля и поморщилась, а потом улыбнулась. Ловко же она придумала. Ее план оказался грандиозным. А главное, что эта дура так быстро согласилась. Отдать миллион за ночь с отвратительным морщинистым стариком — это ничто по сравнению с тем, чтобы ей предстояло испытать, когда ее молодого фигуристого тела касались бы сморщенные ладони иссохшего старпера. Это была самая главная причина, по которой она не легла с судьей конкурса в постель. То есть не легла под толстого сального старика, пропахшего валидолом и табаком. За нее все сделала неудачница Надя. Ирина не сказала Наде самые важные детали, а та и не спрашивала. Тупица. И все же получилось. Прокатило. Как ее только не стошнило. Осталось только раздеться, лечь в кровать и изобразить, как Ирине было хорошо с Петром Яковлевичем. Но все, победа в конкурсе ей обеспечена. Скинув одежду, девица быстро юркнула под одеяло, зашуршав простыней. Мужчина заворочился и начал просыпаться. А вот здесь уже Ирина включила актрису и игриво шлепнула Петра по плечу. «Ну ты и жеребец! Сколько же в тебе мужской силы!» Мужчина резко поднялся, дернул веревочку торшера и недоуменно уставился на Ирину, а Ирина на него. «Ты кто?» «Что? Это же...» «Вовсе не Петр Яковлевич, а какой-то другой мужчина. Боги, да он как с обложки журнала. Какой мужественный, красивый, брюнет, с жесткими чертами лица и глубокими темно-синими глазами. Истинный обладатель дерзкой красоты. Где она его видела? Где-то по телевизору, в новостях, а может, в газетах?» На языке фамилии вертится на букву «Т». «Он точно какой-то известный бизнесмен или даже олигарх. Очень крупная рыба. Неужели Ирина ошиблась номером? Это провал. Фиаско года. А может и нет? Если немножко схитрить, можно получить намного больше, чем первое место на малоизвестном конкурсе талантов, которые через месяц забудут. Она просто обязана заполучить этого красавчика себе». Ирина быстро смекнула, что к чему, и изобразила лицо страдалицы. «Та, с кем ты провел эту ночь? Ты стал моим первым мужчиной, и теперь ты просто обязан на мне жениться».